любого человека насквозь видеть и всякую, даже самую таинственную тайну вмиг до самой сути прозревать. Вот какой значительной персоной был господин Фондорин. А между тем держался просто, без важности. Дважды Анисий доставлял ему пакеты на Тверскую и был совершенно покорен обходительной манерой столь влиятельного лица. Не унизит маленького человека, обращается уважительно, всегда пригласит сесть, на «вы» называет. Сразу видно — особенный человек. На дому у надворного советника Тюльпанову еще бывать не доводилось, и потому, войдя в ажурные ворота с чугунной короной поверху, он приблизился к нарядному одноэтажному флигелю с некоторым замиранием сердца. У такого необыкновенного человека и жилище, верно, тоже какое-нибудь особенное. Нажал на кнопку электрического звонка, первую фразу заготовил заранее. Курьер Тюльпанов из жандармского управления к его высокоблагородию с бумагами, спохватившись, запихнул под карту строптивое правое ухо. Дубовая резная дверь распахнулась. На пороге стоял низенький, плотно сбитый азиат с узкими глазенками, с толстыми щеками и ежиком жестких черных волос. На азиате была зеленая ливрея с золотым позументом и почему-то соломенные сандали. «Всего надо!» Откуда-то из глубины дома донесся звучный женский голос. «Масса, сколько раз тебе повторять? Не всего надо, а что вам угодно?» Азиат злобно покосился куда-то назад и буркнул. «Что тебе угодно?» Курьер Тюльпанов из жандармского управления к его высокоблагородию с бумагами. «Давай, ходи», — пригласил слуга и посторонился. Тюльпанов оказался в просторной прихожей, с интересом гляделся по сторонам и в первый момент испытал разочарование. Не было медвежьего чучела с серебряным подносом для визитных карточек. А что это за барская квартира без набивного медведя? Или к чиновнику для особых поручений с визитами не ходят? Впрочем, хоть медведя и не обнаружилось, обставлена прихожая была примила, а в углу в стеклянном шкафу стояли какие-то диковинные доспехи. Все из металлических планочек с замысловатым вензелем на панцире и с рогатым, как жук, шлемом. Из двери, ведущей во внутренние покои, куда курьеру, конечно, вход был заказан, выглянула редкостной красоты дама в красном шелковом халате до пола. Пышные темные волосы у красавицы были уложены в замысловатую прическу, стройная шея обнажена, белые сплошь в кольцах руки скрещены на высокой груди. Дама с разочарованием воззрилась на Анисия огромными черными очами, чуть наморщила классический нос и позвала: «Эраст, это к тебе, из присутствия». Анисий почему-то удивился, что надворный советник женат. Хотя в сущности не было ничего удивительного в том, что у такого человека имеется прекрасная собой супруга с царственной осанкой и надменным взором. Мадам Фондорина аристократично, без разжатия губ, зевнула и скрылась за дверью. А через минуту в прихожую вошел сам господин Фондорин. Он тоже был в халате, но не в красном, а в черном с кистями и шелковым поясом. «Здравствуйте, Тюльпанов», — сказал надворный советник, перебирая пальцами зеленые нефритовые четки. И Анисий аж обмер от удовольствия, никак не предполагал, что Эраст Петрович его помнит, и тем более по фамилии. «Что там у вас? Давайте. И проходите в гостиную, посидите». Робко войдя в гостиную, Анисий не посмел пялиться по сторонам. Скромно сел на краешек обитого синим бархатом стула и только малость погодя стал потихоньку осматриваться. Комната была интересная. Все стены увешаны цветными японскими гравюрами, на которые, Анисий знал, нынче большая мода. Еще он разглядел какие-то свитки с иероглифами. И на деревянной лаковой подставке две изогнутые сабли. Одна подлиннее, другая покороче. Надворный советник шелестел бумагами, время от времени отмечая в них что-то золотым карандашиком. Его супруга, не обращая внимания на мужчин, стояла у окна и со скучающим видом смотрела в сад. «Милый», — сказала она по-французски, — «ну почему мы никуда не ездим? Это, в конце концов, невыносимо. Я хочу в театр, хочу на бал». «Вы же сами говорили, Аде, что это неприлично», — ответил Фондорин, отрываясь от бумаг. «Можно встретить ваших знакомых по Петербургу. Будет неловко. Мне-то, собственно, все равно». Он взглянул на Тюльпанова, и тот покраснел. «Ну, не виноват же он, в конце концов, что пусть через пень-колоду, но понимает по-французски». Выходило, что красивая дама вовсе не мадам Фондорина. «Ах, прости, Ади, — сказал Рас Петрович по-русски, — я не представил тебе господина Тюльпанова. Он служит в жандармском управлении. А это графиня Ариадна Аркадьевна Апраксина, моя добрая знакомая». Анисию почудилось, что надворный советник чуть замялся, словно не вполне зная, как аттестовать красавицу. А может, просто от заикания так показалось? «О, Боже!» — страдальчески вздохнула графиня Ади и стремительно вышла из комнаты. Почти сразу же послышался ее голос. «Маса, немедленно отойди от моей Натальи!» «Марш себе, мерзавка!» «Нет, это просто несносно!» Рас Петрович тоже вздохнул и вернулся к чтению бумаг. Тут раздалось треньканье звонка, приглушенный шум голосов из прихожей, и в гостиную колобком вкатился давешний азиат. Он закурлыкал на каком-то тарабарском наречии, но Фондорин жестом велел ему замолчать. «Маса, я тебе говорил, при гостях обращайся ко мне не по-японски, а по-русски». Анисий, произведенный в ранг гостя, приосанился, а на слугу уставился с любопытством. «Надо же, живой японец». «Отведись в сан», — коротко объявил Маса. «Отведищего фрола Григорьевича? Проси». Кто такой фрол Григорьевич Ведищев, Анисий знал. Личность известная, прозвище «Серый кардинал». С измальства состоял при князе Долгоруком, сначала мальчиком, потом денщиком, потом лакеем, а последние 20 лет личным камердинером, с тех пор, как Владимир Андреевич взял древний город в свои твердые, цепкие руки. Вроде невелика птица камердинер, а известно было, что без совета с верным фролом, многоумный, осторожный, долгорукой, никаких важных решений не принимает. «Хочешь к его сиятельству с важным прошением подступиться? Сумей Ведищева улестить, и тогда, считай, полдела сделано». В гостиную вошел, а, пожалуй, что вбежал ражий малый в губернаторской ливрее, зачастил с порога. «Ваше высокоблагородие, фрол Григорьевич зовут, беспременно, чтоб пожаловали, в самом срочном порядке. Буза у нас, Рас Петрович, умалишение. Фрол Григорьевич, говорят, без вас никак, я на санях княжеских, вмиг долетим». «Что за буза?» — нахмурился надворный советник, однако поднялся и халат скинул. «Ладно, поехали, посмотрим». Под халатом оказалась белая рубашка с черным галстуком. «Маса, жилет и сюртук! Живо!» — крикнул Фондорин, засовывая бумаги в папку. «А вам, Тюльпанов, придется прокатиться со мной. Дочитаю по дороге». Анисий готов был за его высокоблагородием куда угодно, что и продемонстрировал поспешным вскакиванием со стула. Вот уж не думал, не гадал курьеришка Тюльпанов, что доведется когда-нибудь прокатиться в генерал-губернаторском воске. Знатный был возок. Настоящая карета на полозьях. Внутри обшито атласом, сиденья юфтевые, в углу печка с бронзовым дымоходом, правда, не зажженная.

переезжает в дом для ветеранов наполеоновских войн. Ему там будет удобнее, потому что там хороший уход, а этот особняк продается. Такое непостоянство не делает чести, особенно когда деньги уже заплачены, и немалые деньги. 100 000 рублей. Вот и купчая. Он этой бумажкой давно машет, а в руки не дает, заметил лысый старик, до сей минуты молчавший. Очевидно, это и был фрол Григорьевич Ведищев. «Я? Дедушка Шпеева?» — пролепетал князь. «Меня в богадельню?» Чиновник, подкравшийся к англичанину сзади, приподнялся на цыпочки и схитрился заглянуть в таинственную бумагу. «В самом деле, 100 000, и у нотариуса заверено, и адрес наш. Тверская, дом князя Долгорукова». Распетрович спросил: «Владимир Андреевич, кто такой Шпеер?» Князь вытер платком багровый лоб и развел руками. «Шпеер — очень милый молодой человек, с отличными рекомендациями. Мне его представил на рождественском балу... тоже... Ах, нет, вспомнил, не на балу. Мне его рекомендовал особым письмом его высочество герцог Саксен-Лимбургский. Шпеер — очень славный, учтивый юноша, золотое сердце, такой несчастный. Был в Кушкинском походе, ранен в позвоночник. И с тех пор у него ноги не ходят. Передвигается в самоходной коляске, но духом не пал. Занимается благотворительностью, собирает пожертвования на сироток и сам жертвует огромные суммы. Ну, был вчера здесь с этим сумасшедшим англичанином. Сказал, что это известный британский филантроп лорд Питтсбург. Просил, чтобы я позволил показать англичанину особняк, потому что лорд — знаток и ценитель архитектуры. Ну, мог ли я отказать бедному Шпееру в таком пустяке? Вот Иннокентий, их сопровождал. Долгорукий сердито ткнул на чиновника. «Ваше высокопреосвященство, да откуда ж мне было? Ведь вы же сами велели, чтоб я самым любезнейшим образом...» «Вы жали лорду Питтсбургу руку?» — спросил Фандорин, причем Анисию показалось, что в глазах надворного советника промелькнула некая искорка. «Ну, разумеется», — пожал плечами князь. «Шпеер ему сначала про меня что-то по-английски рассказал, этот долговязый просиял и сунулся с рукопожатием». «А подписывали ли вы перед тем какую-нибудь бумагу?» Губернатор насупил брови, припоминая. «Да». Шпеер попросил меня подписать приветственный адрес для вновь открываемого екатерининского приюта. Такое святое дело — малолетних блудниц перевоспитывать. Но никакой купчей я не подписывал. Вы меня знаете, голубчик. Я всегда внимательно читаю все, что подписываю. И куда он адрес дел потом? Кажется, показал англичанину. Что-то сказал и сунул в папку. У него в каталке папка лежала. Лицо Долгорукого и без того грозное сделалось мрачнее тучи. «Ой, неужто?» Эраст Петрович обратился к лорду по-английски и, должно быть, заслужил у сына Альбиона полное доверие, потому что получил таинственную бумагу для изучения. «Составлено по всей форме», — пробормотал надворный советник, пробегая купчую взглядом. «И гербовая печать, и штамп нотариальной конторы «Мебиус». И подписи. Что это? На лице Фандорина отразилось крайнее недоумение. Владимир Андреевич, взгляните-ка. На подпись взгляните. Князь брезгливо, словно жабу, взял документ, отодвинул как можно дальше от дальнозорких глаз и прочел вслух. «Пиковый валет». «Позвольте, в каком смысле валет?» «Вот тена!» Протянул Ведищев. «Тогда ясно. Снова пиковый валет. Ну и ну, дожили, царица небесная». «Пиковый валет?» Все не мог взять в толк его сиятельство. «Но ведь так называется шайка мошенников. Тех, что в прошлом месяце банкиру Полякову его собственных рысаков продали. А на Рождество... помогли купцу Виноградову в речке Ситуни золотой песок намыть. Мне Баранов докладывал. Ищем, говорил, злодеев. Я еще смеялся. Неужто они посмели и меня, Долгорукого, Генерал-губернатор рванул шитый золотом ворот. Лицо у него стало такое страшное, что Анисий втянул голову в плечи. Ведищев кинулся к князю, закудахтал: «Вадим Андреевич, на старуху бывает проруха, чего убиваться-то? Вот сейчас окапелек валерьяновых и лекаря позову кровь отворить. Иннокентий, стул давай!» Однако Анисий подоспел к высокому начальству со стулом первый. Губернатора усадили на мягкое, а он все еще порывался встать. «Как купчишку какого-то! Что я им, мальчик? Я им дам богадельню!» Губернатор повернулся к Фондорину и жалобно сказал: «Эраст Петрович, друг мой, ведь что же это? Совсем распоясались разбойники, оскорбили, унизили, надсмеялись над всей Москвой в моем лице. Полицию, жандармерию на ноги поставьте, но сыщите мерзавцев, под суд их, в Сибирь! Вы все можете, голубчик. Считайте это отныне своим главным делом и моей личной просьбой. Бранову самому не справиться. Пусть вам помогает». «Невозможно полицию», — озабоченно сказал на это надворный советник, и никакие искорки в его голубых глазах уже не сверкали. Лицо господина Фондорина выражало теперь только тревогу за авторитет власти. «Слух разнесется, весь город животики надорвет. Этого допустить нельзя». «Позвольте», — вновь закипятился князь, — «так что же, с руки, что ли, спустить валетом этим?» «Ни в коем случае. И я этим делом займусь. Только конфиденциально, без огласки». Фондорин немного подумал и продолжил: «Лорду Питсбруку деньги придется вернуть из городской казны, принести извинения, а про валета ничего не объяснять. Мол, недоразумение вышло. Внук насвоевольничал». Услышав свое имя, англичанин обеспокоенно спросил надворного советника о чем-то. Тот коротко ответил и снова обратился к губернатору: «Фрол Григорьевич придумает что-нибудь правдоподобное для прислуги, а я займусь поисками». «В одиночку разве таких прохиндеев сыщешь?» — усомнился камердинер. «Да, трудновато, но круг посвященных расширять нежелательно». Фондорин взглянул на очкастого секретаря, которого князь называл Иннокентием, и покачал головой. Видно, Иннокентий в помощники не годился. Потом Ираст Петрович повернулся к Анисию, и тот закоченел, остро ощущая всю свою непрезентабельность. Молод, тощ, уши торчат, да еще прыщи. «Я что, я буду нем?» — пролепетал Анисий. «Честное слово». «Это еще кто?» — рявкнуло его сиятельство, кажется, впервые углядев жалкую фигуру рассыльного. «Почему здесь?» «Тюльпанов это», — пояснил Фондорин. «Из жандармского управления. Опытный агент. Вот он мне и поможет». Князь окинул взглядом сжавшегося Анисия, сдвинул грозные брови. «Ну, смотри у меня, Тюльпанов! Будешь полезен, человеком сделаю, а дров наломаешь — в порошок сотру». Когда Эраст Петрович и очумевший Анисий шли к лестнице, было слышно, как Ведищев сказал: «Вадим Андреевич, воля ваша, а денег в казне нету. Шутка ли? 100 тысяч. Обойдется англичанин одними извинениями». На улице Тюльпанова ждало новое потрясение. Натягивая перчатки, надворный советник вдруг спросил: «А верно ли мне рассказывали, будто вы содержите инвалидку сестру? Не отказались отдавать ее на казенное попечение?» Такой осведомленности о своих домашних обстоятельствах Анисий не ожидал. Однако, находясь в оцепенелом состоянии, удивился меньше, чем следовало бы. «Нельзя ее на казенное», — объяснял он. «Она там зачахнет. Очень уж дура ко мне привыкла». Вот тут-то Фондорин его и потряс.